Глава вторая. Фантом перед моими глазами. Итак, мы с этой, не знаю, можно ли ее так называть после всего этого, больной девушкой дошли до медпункта, находящегося на первом этаже. Обычно туда заходили только те, кто был чем-то болен. Но так она же вошла до того, как я успел ей об этом напомнить. Деваться было некуда, и я последовал за ней. Хорошо, что внутри все равно никого не было. Ходили слухи, что заведует этим местом красивый молодой парень. Наверное, девчонки сюда на осмотр толпами валят. У меня же, в отличие от них, повода зайти сюда никогда не было. Ни простуды, ни боли в животе, ни травм, ничего. Так что слухи могли быть только слухами. Я, конечно, мог встретить сегодня этого парня, но был очень рад тому, что его здесь не было. «Здесь никого нет». Когда-то Канаша сказала это монотонным голосом, я обернулся. «Похоже на то. Что мы будем делать?» «Ну, у тебя вроде как глаз болел». И тут до нее дошло. Человек, из-за которого мы сюда и пришли, наконец все вспомнил и подошел к столу, чтобы поискать глазные капли. «Нет, я могу пожалеть тебя, если у тебя болит глаз. Но если бы он болел на самом деле, ты бы не смогла сейчас искать нужное лекарство». «О, нашел. Давай я закапаю тебе золотой глаз. Он, наверное, очень сухой, но я не думаю, что проблема в этом». Поэтому, взяв в руки глазные капли, я бросил взгляд на Таканаши. «Ты уверен, что это святая вода?» «А? Что значит святая вода?» «Другие текущие среды могут повредить тираническому глазу истины». Я представил себе, как капли доставляют ей больше страданий, чем больной глаз. «Ой-ой, такое чувство, что у тебя глаз зомби». «Ха, ты не мог бы оценить силу этой жидкости? Если можешь, дай свою оценку». Я почему-то яростно ответил: «Это святая вода». Надеюсь, это не прозвучало подозрительно. Кто знает, может, в этих каплях и правда есть что-то святое. «Мой глаз утомлен. Я поняла. Она годится для использования. Воспользуйся ей». «Что за сомнения в голосе? Пожалуйста, скажи, что ты знаешь, чем лекарства отличаются от мира». «Ладно, поехали». «Стоп, я же еще школьник. Я смогу сам все сделать?» «Хотя выбора все равно нет». Так она же запрокинула голову. Теперь она абсолютно беззащитна. Мое сердце заколотилось, но я попытался не трястись, закапывая ей глаза. «Не двигайся!» «Ясно. Вливай». «И молчи!» «Там еще осталось?» «Ты ведь не хочешь, чтобы он болел, а? Я не могу все так оставить». Закапать, промыть, повторить через 10 минут. Наконец мне удалось выдавить ей на глаз достаточное количество капель. Сердце сразу же перестало колотиться. После закапывания мое тело и дух окончательно устали. Серьезно, не пора ли вздремнуть? «Он восстановлен. Прими мою благодарность, Юта», — сказала Таканаши, выпрямившись и учтиво наклонив голову. «Стоп, Юта? Это с чего бы? Разве я представлялся? Более того, почему по имени, а не по фамилии?» Вопросы продолжали накапливаться. «Да без проблем. Но откуда ты знаешь мое имя?» «Это часть заключения контракта. Ты вписал в него свое имя. Это еще одна моя способность, связанная с контрактом». «Способность, связанная с контрактом? Ты серьезно?» Мое сердце вновь начало стучать. «Нет-нет-нет-нет, это плохо. Способность? Это должно быть ложью». Как-то где-то я мог ненароком представиться. И то, что она запомнила мое имя, чудом быть не может. Но блин, если она и правда обладает этими способностями, то знает обо мне побольше этого. А ну-ка... Поразительно. Скажи, что ты еще обо мне знаешь? «В день церемонии поступления ты пошел на крышу. Окинув взглядом территорию школы, ты сказал: «Ха-ха-ха-ха! Этот мир принадлежит мне! Ха-ха-ха-ха! С такими-то силами мир мой!» Я не смог ответить, услышав, как такие слова произносит такой красивый голос. Слишком уж это жутко. Но я все равно собирался задать вопрос, о котором глубоко пожалею. Вопрос простой. Как она об этом узнала? Стоп, посмотрим на это с другой стороны. Такое я мог сказать в средней школе. И кричал их, стоя на крыше, именно тогда. Кто-то мог это подтвердить. Но зачем мне это повторять? Среднешкольный я, умри. Спрыгни с крыши и умри. Хотя там большая высота, и ты можешь испугаться прыгать. Ах, как же стыдно. Я знаю больше. Под школьной формой ты носишь майку с иероглифом «Тьма». Это еще не все. Откуда ты знаешь? Я не надеваю эту майку, если в расписании стоит физкультура. Никто не должен о ней знать. Откуда она узнала о моей любимой майке, которую я с таким трудом ото всех прятал? Но это ведь не может быть одной из ее способностей, да? О, господи. Таковы мои способности. Они связывают нас контрактом. Для заключивших контракт сторон это естественно. Разве ты этого не понял? Я знаю о тебе еще больше. Еще больше? Ты даже сейчас действуешь по контракту? Я не знаю, сколько еще смогу вынести после того, как ты доказала мне существование своих сил. Это вопрос жизни и смерти. Я загнан в угол! Но у меня не случится рецидива только из-за того, что я связан таким контрактом. Спокойствие ко мне уже вернулось. Единственное, о чем мне стоит беспокоиться, это чтобы ее состояние не ухудшилось. Так уж плохо все не звучит, но что-то я не уверен. Ты до сих пор мне не веришь? Ты... Я верю. Я понял, что связан с тобой контрактом. А, теперь я привязан к ней. Мне ничего не остается, кроме как согласиться с условиями контракта. Обещаю, что не начну вести себя, как прежде. Я буду потерпевшей стороной. Что ж, поговорим об этом контракте. Зачем он мне? Ты можешь называть меня Риккой. Просто по имени? И это относительно простая вещь стоит заключения контракта? Зачем мы вообще его заключили? Число вопросов в моей голове росло. Ну и ладно. На такое я еще могу согласиться. Ну, Рикка-сан, так пойдет? Нет. Рикка. Неожиданно категорический отказ. Похоже, она не хочет, чтобы к ней обращались с использованием именных суффиксов. До этого момента я называл ее Таканаши. Смогу ли я справиться с нежеланием называть ее просто по имени? Я для этого, пожалуй, слишком застенчив. Мы говорим всего в первый раз. Но я должен расслабиться и назвать ее Риккой. Рикка? Чего? Просто произношу вслух. Чего? Ты что, дура? Да любой бы попробовал произнести это вслух после того, как его об этом попросили. Блин, она меня уже достала. Сильно достала. Я знаю, что конца этому не будет. Но по-прежнему сравниваю ее с прежним собой. Я ведь был таким же. Значит, порешим на этом? Раз уж мы с этим покончили, лягу-ка я поспать. Это был только первый пункт. Остальное секрет. Что, будут еще? Это секрет. Что? Какой к черту секрет? Это секрет. Не понимаю я тебя. Лечь бы прямо здесь и забыться. Не бывать этому. Надо продумывать все прямо на месте и отвечать правильно. А если я лягу спать прямо здесь, она продолжит следовать контракту. И кто знает, что она со мной сделает. Пока я не выброшу это из головы, поспать мне не удастся. Похоже, лучше всего будет вернуться в класс. Отлично, я пошел. Что ж, я тебя выслушал, но мне кажется, что сейчас тебе лучше отдохнуть, Рикка. Я возвращаюсь обратно в класс. Ты как-нибудь восстановишься, я в этом уверен. А? Рикка выглядела заметно обеспокоенной. Это выражение лица отличалось от того, которое я привык лицезреть. Я не могу ее оставить, когда она так смотрит. А, что делать?